Глава 25. Эми. Мое сердце подпрыгнуло, и глупые лепидоптера, то есть чешуекрылые, тоже затрепетали в животе. Я избегаю называть их бабочками. Это было бы более легкомысленно, чем все, что я натворила в последние недели. Потому что «я люблю» или «мне нравится» может значить все, что угодно. В том числе и «ничего». Я не знаю точно, что Эзра сейчас хотел сказать. Однако именно в эту минуту исчерпан лимит моего доверия. Конечно, я не настолько глупа, чтобы поверить, будто произошло нечто неординарное, хотя я близка к тому, чтобы лопнуть от счастья или заплакать. Это не я, это лишь окситоцин в мозгу. Он заставляет меня искать близости Эзры и не бояться, хотя теперь после полета в зенит я теоретически могу упасть еще ниже. А оттуда падать страшнее, чем с верхней площадки строительных лесов у главного офиса статуса. Зато допамин все же отвлекает меня, уговаривает, что я могу быть беспечной и счастливой. И в то же время по венам струится адреналин, все электризует и окунает в блестки. Тем не менее, коктейль из гормонов скоро иссякнет. Мы оденемся и будем неловко переминаться с ноги на ногу рядом друг с другом. Снизится уровень эндорфинов, и ты уже не будешь порхать в облаках. Чистая иллюзия, что после одного поцелуя пьянеешь настолько, что задумываешься о доверии. Или когда спать вместе так чудесно, что резко начинаешь путать секс и удовольствие с чувствами и защищенностью. Мне хватает ума знать свое тело и его примитивные образы мышления. Поэтому эта ночь — всего лишь одна ночь. Без ожиданий, которые разобьют мне сердце, едва взойдет солнце. Поэтому робко трепещущие крылышками лепидоптера попали под запрет, и тут у меня щиплет в глазах. Я так и не ответила. Не в силах подобрать и несколько слов, чтобы составить связанное предложение. Я... в общем... Что я говорю? Что нужно говорить? Что, черт побери, я должна сказать? Мне смешно от собственной беспомощности. «Ты мне тоже нравишься?» Перевожу я на нормальный язык свой лепет, даже близко не являющийся правдой. «Ты мне очень-очень нравишься. Уже ближе. Ты нравишься мне безумно. Вот это реально было бы правдой». Эзра опускает взгляд, а когда снова поднимает, уголок его рта изгибается вверх. «Надо же! Ариэль обрела голос!» Он поглаживает меня по плечу, утыкается носом в волосы, пахнущие его шампунем. У меня вообще все пахнет Эзрой. Когда-нибудь настанет момент, когда я опять буду пахнуть сама собой и нейтральным моющим средством, таким как сода. Этот момент будет печален из-за одного только вопиющего контраста между содой и спайс-бомб. Я буду чувствовать себя одинокой, потому что меня не окутают согревающий аромат и теплые руки Эзры. Утешусь одним. Бабочки живут от 15 до 30 дней. И слова «ты нравишься мне безумно» сами собой скоро улетят в вечность. «Ты так громко думаешь, что я практически слышу твои мысли», — шепчет Эзра. Чтобы прекратить думать, я надавливаю ему на плечи и заставляю перекатиться на спину, чтобы я смогла на него вскарабкаться. Отражение моих волос в темном оконном стекле выглядит так, словно я снимаюсь в рекламном ролике шампуня, демонстрируя экстра объем. Убираю за ухо пряди и облизываю губы, которые до сих пор горят. Эзра лежит подо мной, и я целую уголки рта, обвожу пальцами контуры бровей, разглаживаю складки на лбу. Вот только сразу после этого он опять морщится, и я тихонько смеюсь. «У меня на лбу нет точек, чтобы их соединить», — произносит Эзра. «Я молчу, знаю, куда это может нас завести. Знаю без всяких точек. В горле саднит, однако я игнорирую позывы сглотнуть. Все кажется слишком театральным. Нет, сегодня ночью больше никаких фантазий. Побуду бесстрастной. Я могу просто заниматься сексом, получать физическое удовольствие и не испытывать при этом чувств. Лучше вообще не задаваться вопросом, что случилось. Я и так знаю. Все было хорошо, даже очень. Наверное, я должна быть счастлива. И я действительно счастлива. Вот только счастье какое-то странное. Неужели и другие люди думают так же много? Эзра нащупывает телефон на прикроватном столике, разблокирует и переключается на фронтальную камеру, чтобы сфотографировать нас. Мы в кадре по плечи, никто и не поймет, что голые. Эзра с растрепанными волосами и дерзкой ухмылкой привлекателен до жути. А вот я, наоборот, таращусь в объектив, остолбенела, будто смотрю в глаза скорой смерти своих бабочек. Однако, приглядевшись внимательнее, вынужденно признаю, что по-прежнему выгляжу такой же отвязной, как в зеркале ванной комнаты. «Перешлю тебе», — говорит Эзра. «Наверное, мне лучше стереть это фото. Не бегать же повсюду с телефоном, где на снимке я с Эзрой Авзелом. Допустим, телефон украдут или я его потеряю. Придется тогда телепать с повинной в ближайший полицейский участок, как той женщине в день моего ареста. Боже, зачем мне это фото? Не надо!» Тем не менее, безучастно смотрю, как Эзра нажимает «Отправить», затем бросает iPhone между подушек и жестом показывает на торчащие из-под сползшего покрывала ручки бумажных пакетов. «Согласно советам глянцевых журналов, вроде бы нужно притронуться к еде, чтобы свидание засчитали как свершившееся. Возможно, даже требуется пережевывать пищу определенное количество секунд, иначе оно не станет идеальным. Проверить не могу, потому что должен поесть немедленно. Иначе упаду в обморок, как ты на пляже». Эзра зажмуривает глаза, словно теряет сознание, и я со смехом подскакиваю, хватаю его рубашку с пола, накидываю на себя и иду в ванную искать стринги. Они, как выяснилось, остались сухими. Эзра вовремя вытащил их из-под душа. Когда я возвращаюсь в спальню, Эзра тоже, наскоро одевшись, стоит на балконе. На том же самом огромном балконе, куда выходит и дверь гостевой комнаты. Эзра достает фастфуд из пакета и выкладывает на низкий столик у дивана. «Ого! А у нас меню из 4 блюд!» «Когда ты перенес меня с пляжа в машину...» «Ну?» — он поднимает глаза. «Как ты там оказался?» «Льюис хотел убедиться, что ты узнала о статье до того, как тебя поймал какой-нибудь репортер. Было бы неприятно». «Должно быть, ты здорово перетрухнул», — догадываюсь я. «Наверное, сказал, только этого не хватало, и перебросил меня через плечо, как грязный мешок». Эзра весело фыркает. «Я испугался за тебя до полусмерти и нес как принцессу. Иди сюда, съешь что-нибудь. У меня сил не хватит тебя тащить, если ты вдруг вновь отключишься». Я прикусываю губы, чтобы не расхохотаться. «Принцесса!» Затем сажусь, поджимаю под себя ноги и обнимаю руками колени. «Ты в тот день была единственной...» Эзра протягивает мою порцию, печеную картошку, остывшую и помятую. Собственно говоря, у нас не ужин, а скорее очень ранний завтрак. Я жадно схватываю картофелину, впиваюсь в нее зубами и наблюдаю, как Эзра собирает свой развалившийся на части бургер. «В смысле?» «Ты была единственной, кто при неспокойном море заплыл так далеко. Я не знал, что это ты. Однако пару раз был близок к тому, чтобы подойти к спасателям и поинтересоваться, какого черта они не выполняют свою работу». «Вероятно, сообразили, что я не собираюсь топиться», — отвечаю я, стараясь припомнить, действительно ли в тот день была единственной, кто заходил в воду. «Жаль, я не сразу понял, какая ты безбашенная», — произносит Эзра и откусывает от бургера, как будто делать подобные комплименты для него в порядке вещей. Я не переспрашиваю. Попробуй догадайся, что он имеет в виду. На улице еще совсем темно, только тусклые фонари рассеивают мрак. Увидеть бы границу, где ночное небо встречается с морем. Луна нависла над горизонтом и вот-вот зайдет. Она кажется такой близкой, что можно невооруженным глазом различить кратеры, а в телескоп наверняка рассмотреть и больше. Эзра ловит мой взгляд. «Это телескоп Олив. Подарок на день рождения. Я подумываю на следующий год презентовать ей загадочную и жутко тяжелую коробку, чтобы целый день таскала ее с собой». «Очень остроумно!» Я заливаюсь хохотом. «Хохотом. Я!» «Обычно я просто смеюсь. Да и то редко. Однако с Эзрой смеюсь часто. А сейчас и вовсе хохочу, как маленький ребенок. Будто в голову забрались бабочки и парализовали там несколько участков мозга. А почему он тут стоит?» Интересуюсь я несколько смущенно. «Олив живет в центре, и у нее нет балкона. Хотя, полагаю, она оставила телескоп у меня, потому что не хочет видеть звезду». «Звезду?» Эзра еще раз кусает бургер. Я поднимаю глаза к небу и жду, пока он прожует. «Я купил Олив звезду и телескоп, чтобы она могла ее видеть». «Ты купил ей настоящую звезду?» Он не шутит? Перед моим внутренним взором возникает навязчивое видение, как бабочки снимают с меня корону принцессы и водружают на голову Олив. Да что со мной, черт возьми? «Просто оригинальный подарок. В нашем мире продается буквально все. Меня осенила идея, когда мы поссорились, и Олив заявила, что мной надо зарядить пушку и отправить на Луну, а лучше еще дальше». «Сурово», — Эзра пожимает плечами. «Уж не помню, в чем было дело. Наверное, я заслужил. Во всяком случае, после я купил ей звезду. Причем выбрал наиболее удаленную, чтобы запомнила на всю жизнь». Я непонимающе морщу лоб. «О чем? О вашей ссоре?» «Нет, да мы толком и не ссорились. Скорее потрепали друг дружке нервы и через 5 минут забыли», — улыбается Эзра. «И поскольку я хотел свести все к шутке, то решил, пусть Олив смотрит на звезду и радуется от того, что я здесь, а не в дальнем космосе». Его улыбка становится еще шире, и уголки моих губ тоже тянутся вверх. Хотя... «Можно тебя кое о чем спросить?» Я слизываю крупинку соли с указательного пальца и тянусь за салфеткой. «Спрашивай о чем угодно». «Ответ не гарантирую», — говорит он, как бы шутя. Я начинаю крутить и протирать салфеткой браслет на запястье, там, где висит мелкая раковина, делая вид, что в бороздке попала грязь. «А что произошло с песочными часами? Почему ты их закрасил? Это связано с Олив?» Не могу поверить, что я решилась задать этот вопрос. Какое мне, собственно говоря, дело? Эзра берет у меня одну картофелину и разламывает на 2 части. Одну половинку кладет в рот мне, другую себе. «Мы с Олив знакомы целую вечность. Она мне как сестра. Песочные часы я нарисовал не ради кого-то. И не ради кого-то их закрасил. Причина совершенно в другом». «А как же сердца? Сверху целые, снизу разбитые, которые просыпались через горлышко». «Верно. Только любовь здесь ни при чем. Во всяком случае для меня. Каждый интерпретирует события по-своему, поэтому я никогда не высказывался на эту тему. Идея в ином. Когда-нибудь придет время показать то, из чего мы состояли и что теперь разрушено. И не делать вид, что все в порядке. Это было бы нечестно. А то, что я разместил мурал на стене офиса глянцевого журнала, ирония судьбы. Тогда я еще не был известен, и если бы предвидел, что он создаст рекламу статусу, то, вероятно, уничтожил бы намного раньше». «Что? Так значит, смысла картины никто не понял?» «Я точно не поняла». Эзра равнодушно пожимает плечами и снова опирается на подушки. «Искусство не терпит правил. Каждый понимает его так, как хочет. Мне нравится изменять вещи до неузнаваемости, чтобы люди однажды взглянули на них под другим углом или вообще не взглянули. «Но почему ты не объясняешь свой замысел? Разве тебя не огорчает, когда люди не видят, что ты хотел сказать, или вообще вкладывают в увиденное другой смысл?» «Когда я начинаю думать о том, что ни один из редакторов Санди Сан не понял, почему я совершила набег на мэрию, а ведущий новостной программы считает уместным высмеивать мою акцию, мне становится дурно. И я довольно часто пыталась объясниться. К сожалению, меня никто не слушал. И это так деморализует, просто убивает». «Нет, кто не видит, что я хочу сказать, тот просто не готов видеть». «Но...» «Нет никакого «но». Я не заставлю людей видеть вещи такими, какими их вижу я. Причем большинство и пытаться не станут. Однако отсюда не следует, что мое послание было напрасным». Некоторое время я обдумываю слова Эзры. «Все твои картины что-то означают?» «Они означают то, что ты хочешь. В зависимости от обстоятельств. Ни больше и ни меньше. Попьешь что-нибудь?» Я киваю. Надо понимать, больше никаких личных вопросов. Эзра возвращается с двумя стаканами воды, держа под мышкой книгу в тканевом переплете. «Что это?» Он сует книгу мне в руки. «Фото работ, эскизы, проекты. По сути, обычный альбом для рисования. В стрит-арте это называется «черная книга». Традиция». Эзра жестом дает понять, что книгу нужно открыть, и я повинуюсь. «Вот это я в некоторой степени украл», — комментирует Эзра первый рисунок. «Тебе знакомо такое имя? М.К. Эшер?» «Диджей?» — Эзра прикусывает нижнюю губу. «Не совсем. Маурец Корнелис Эшер, нидерландский художник и график. Знаменит в основном изображениями невозможных фигур. Его лучшими работами считаются картины с перспективой, например, вот это». Эзра показывает на нижнюю часть страницы. «Однако моя любимая — другой мир». «И как он выглядит, этот другой мир?» «Оптическая иллюзия. Кубическое здание парит во Вселенной». Эзра расставляет ладони, словно держа меж пальцев воображаемый куб. «Постой, сейчас покажу». Он достает из кармана шорт телефон. Экран вспыхивает, подсвечивая лицо. И пока Эзра гуглит, я изучаю его профиль. Идеально изогнутые губы, выразительная челюсть, на щеках пробивается еще неосязаемая на ощупь темная щетина. Я тысячи раз касалась его лица, а он терся щекой о нежную кожу на моих бедрах и... Машинально крепче сжимаю книгу в руках и делаю глубокий вдох. «Вот». Эзра подносит телефон мне под нос. Я прищуриваюсь, чтобы хоть что-нибудь разглядеть. «Извини», — бормочет он и уменьшает яркость экрана. Затем снова подносит ближе. Теперь я могу следить за его пояснениями. «Да тут вообще нет смысла». «Потому что каждый фрагмент картины — оптическая иллюзия». «Знаю, сплошной абсурд. И именно потому картина впечатляет». Я рассматриваю картину, склонив голову, потому что на экране она вверх ногами. Хотя что слева, что справа, никакой разницы. «Самое оригинальное, что можно рассказать об этом человеке, в школе он учился из рук вон плохо». Эзра тоже смотрит в телефон. «Даже на уроках рисования». «Как такое могло быть?» «Потому что люди, один раз сформировав мнение о ком-то, после замечают лишь то, что с этим мнением согласуется». «Это луна?» — спрашиваю я, ткнув на экран, где изображена изрытая кратерами поверхность. «Возможно». «А почему тогда на арке ворот сидит птица?» «А что такого?» «На луне нет птиц». «Это сюрреализм, Эймс. На данной картине птицы живут и на Луне». «А почему в реальной жизни нет сюрреализма? Тогда в морях было бы больше рыбы, чем пластика, а советниками по охране окружающей среды становились бы компетентные люди». «Я почти уверен, ты еще докажешь Уолби, что он не с той связался». «Сперва мне надо вписать 4 сюрреалистично ужасных свидания в одну романтичную историю, которая понравится Ричарду настолько, что он все-таки предоставит в мое распоряжение место в журнале». 4 ужасных свидания?» «Да». «Значит, 5-е не было ужасным?» Эзра изучает меня насмешливо и в то же время внимательно. «А у нас тут свидание?» — нерешительно переспрашиваю я. Он возмущенно указывает на пакеты от еды на вынос, лежащие у стола, и перечисляет с каждым новым аргументом, повышая голос. «Мы ели. Мы прогулялись от машины к стене статуса и обратно. Мы занимались еще кое-чем. Мы целовались под полной луной, как в низкопробном фильме». Я хохочу. «Тогда это было лучшее свидание всех времен». «Листай книгу дальше», — требует Эзра. По-моему, он решил, что я шучу. Я снова утыкаюсь в черную книгу и начинаю листать шероховатую бумагу.